Глава 47. «Просыпайся!» Меня бесцеремонно пихнули в бок. «Пора, красавица!» Достали. Но я все же встала. После ухода Мерда сон долго не шел. В голове крутилась целая куча мыслей, создавая беспорядочный хаос в моей голове. Есть предложенное блюдо я не стала. Гордость и боязнь полакомиться чем-то не тем остановила голод, который сейчас решил проснуться даже раньше меня. «Идем к источнику», — вяло поинтересовалась, принимая сидячее положение. «Да, так что поторапливайся. И советую поумерить свою гордость и поесть. Если ты свалишься по пути, я тебя не понесу. Будешь волочиться спиной по земле на веревке». Угроза возымела свое действие. Я быстро встала, насколько позволяла так и не прошедшая во всем теле ломота, и подошла к столу, высматривая, что из предложенного наиболее безопасно употребить внутрь. Хлеб, белый хлеб. Его ведь нельзя напитать темными чарами, мне рассказывал учитель. Какое счастье, что он есть у Мерда. Схватила целый ломоть и жадно впилась в него зубами. Хорошо. Почувствовала, как организм постепенно начал восстанавливать свой баланс. Теперь бы еще воды. Увидела графин, плеснула в пустую кружку, прошептала защитный заговор и только после этого рискнула выпить. «Хм, осторожная какая!» — хмыкнул наблюдавший все это время за моими действиями Мерт. «Молодец! Может, и оставлю тебя при детях. Первое время им все равно только мамка нужна. Ладно, пошли!» Двинулась за ним на свежий воздух. Солнце уже клонилось к горизонту, но еще было довольно светло. Тем не менее, в лагере темных успели зажечь несколько костров. «Керт!» «Я здесь, ваше темнейшество!» Перед нами возник низкорослый мужчина и подобострастно склонился в поклоне. «С нетерпением жду ваших приказаний». «Какие они жалкие!» — невольно скривилась от высшей степени подхалимского зрелища. «Остаешься за главного, а мы пошли. Иди сюда, красавица!» «А это уже меня, видимо. Вот так будет получше». Он туго связал мои руки, оставив длинный конец у себя. «Ха! У вас появилась собачка, ваше темнейшество!» Выдавил из себя ненатуральный смешок тот самый Керт, а остальные подхватили. Здравый смысл покинул меня. Вместо него всколыхнулось что-то первобытное, что заставило с яростью плюнуть в мужчину. «Ха! У вас грязный слуга, ваше темнейшество! Надо бы ему помыться, а заодно и рот с мылом прополоскать, чтобы следил за языком!» — выдала я. На секунду в лагере повисла тишина, а потом Керт словно ожил и попытался наброситься на меня, но его остановил смех Мерда. «Довольно, девчонка правду сказала. Иди и приведи себя в порядок, Керт. Мне стыдно за тебя. В твоих волосах скоро черви заведутся». «Но, господин, как же так? Вы позволите какой-то женщине, рабыне?» — жалобно заскулил тот. «Эта рабыня вынашивает моих внуков. К тому же мне нравится ее характер. Возможно, она сможет оказаться полезнее, чем мой собственный отпрыск. Так что вперед!» «О, надо же! Я понравилась свекру! Счастье-то какое! Может оплевать всех его подчиненных, и тогда он веревки снимет!» «Пошли, красавица, путь не близкий. Придется теперь выносливость свою показать мне, если она, конечно, у тебя есть. К сожалению, переместиться мы с такой большой компанией не сможем. Твой отец и супруг не совсем тупицы, магические пути закрыли». И меня повели реально, как собачку на веревке. Приходилось постоянно подстраиваться под чужой темп, к счастью, не сверхбыстрый. Про себя же я лишь молилась о том, чтобы ни в коем случае не упасть на живот. Постоянно шептала себе под нос охранные заговоры, чтобы даже если и упала, то без последствий для детей. Отвлечение помогло, и я не заметила, как мы подошли к родным воротам. «Открывай, лорд Уитл. И так уже породнились. Кто знает, может, оставлю вас в живых. Больно мне девчонка ваша нравится», — засмеялся Мерт. Некоторое время никакой реакции не было. Я уже успела занервничать, а телохранители Мерда схватиться за оружие. Но ворота все же начали медленно отъезжать в сторону. Внутри нас встречал папа и Лориэль. На мои глаза навернулись непрошенные слезы. «Дочь», — ахнул мой отец, — «почему у нее связаны руки? Мы договаривались о неприкосновенности». «О, поверь, старик, неприкосновенность у нее была. А веревки — это маленькая гарантия для меня. Девчонка-то с норовом у тебя. Еще решит что-то не то учудить». «Со мной все хорошо, папа, не волнуйся. Меня никто не трогал». Поспешила я влезть в разговор, заметив, что отец на грани возмущения. «Не надо, лорд Уитл. Мастер Мерт сдержал свои слова. Я это вижу», — добавил Эриэль. «Правда, такое не всегда случается. Да, мастер Мерт?» «Ну зачем же так официально, сынок? Здесь все свои, можно просто папа», — весело подмигнул ему темный повелитель. «Все верно. Теперь на его стороне было преимущество. Можно было малость поиздеваться над нами. Но война еще не окончена». «Папа?» — громко удивился мой отец. «Да, представляете, лорд Уитл, совсем ни во что не ставит. Спасибо, хоть девчонку внуками наградил». Эта новость произвела эффект взорвавшейся бомбы. Сразу же все мейринцы, находившиеся рядом, зашептались друг с другом, а папа и Лориэль лишь молча, ошарашенно смотрели на мой живот. «Да, сынок, я не ошибся. Странно, что ты раньше сам не почувствовал. Видать, не доучился. И теперь вам всем стоит лишний раз подумать, прежде чем заманивать меня в ловушку. Ведь девчонка втройне цена, верно?» Ему никто не ответил. «Ой, ну вас, кислые родственнички, пошли, красавица, будешь впереди меня идти. Путь ведь знаешь, да? Заодно прикроюсь тобой, если вдруг твой муженек решит пакость какую сделать». И мы зашагали вглубь города, только теперь я задавала свой темп. Солдаты и мергулы молча расступались перед нашей процессией, а мирные жители припали носами к своим окнам и высыпали на балконы. Ох, сгубила мышку любопытство, а они все туда же. «Стойте!» — встала я, как вкопанная, вспомнив кое-что. «Папа, ты должен остаться здесь, ты нужен народу». «Я не брошу тебя, Амелия!» — возмутился отец. «А по-моему, здесь мне решать, кто идет, а кто нет», — произнес недовольно Мерт. «Ты чего эта красавица удумала?» «Он не маг. Источник может его притянуть к себе быстрее, чем вы сделаете свои дела, и тогда все собьется», — спокойно пояснила я. Каюсь, малость блефовала, но, как мне показалось, довольно убедительно. «А ты как будто все про него знаешь», — высказался один из приспешников Мерда. «Я выросла здесь. Это логично, что особенности местной магии отпечатались на подкорке моего сознания». «Подожди, Смоук», — остановил своего подопечного Мерт. «В словах девчонки есть смысл, так что ты остаешься вместе с ее отцом. У вас одних нет магии. Заодно приглядишь за ним, чтобы без геройских глупостей тут». Смоук недовольно поджал губы, но подчинился. «Прекрасно. Минус один хотя бы, и папа будет в большей безопасности. Умничка я». «Ну, пошли дальше, красавица. Больше тебя ничто не должно остановить». И Мерт больно ткнул меня в спину. Пришлось подчиниться. Снова повела нашу странную компанию. К сожалению, Лориэля я не видела, он шел сзади, но чувствовала его присутствие, и оно придавало мне силы. Интересный парадокс. Когда знаешь дорогу, она кажется не такой долгой, как в самый первый раз, когда она еще неизвестна тебе. И вот мы уже шли по неблагополучному восточному кварталу города. Только сегодня здесь не было видно ни одного бродяги. Никто из них даже в окна не пялился. Они все были закрыты и завешены. А во время большой заварушки эти ведут себя разумнее нормальных горожан, хотя и малодушнее. «Мне нужно подойти к воротам и максимально прислониться к ним, чтобы они открылись». «Так вперед! Я тебе не мешаю!» «Простите, но мешаете. Физическому контакту не должны препятствовать связанные руки, иначе древняя магия может решить, что безопаснее будет оставить меня внутри, а значит и вас тоже». Снова немножко блефа, основанного на реальных обрывках исторических случаев из древних свитков. «Да ты прямо веревки из меня вьешь», — возмутился Мерт. «Ну да ладно, твои фокусы все равно не причинят мне никакого вреда. Ты слабенькая по сравнению с моей мощью». И, о чудо, он разрезал связывающие меня путы. На один миг даже удалось пересечься глазами с Лориэлем, и тут же сильная волна любви заботливо окутала меня с головы до ног. Дышать стало легче, ведь появилась уверенность в том, что все будет хорошо.